Глава 29. Денис. Сигарета между пальцев подрагивает, когда я смотрю на высокий забор особняка Губера. Да, мужик собирался здесь пустить корни. Даже дом купил. Домище, я бы сказал. Оно вон как вышло. Делаю глубокую затяжку и жму на звонок. Лампочка на видеодомофоне загорается, и я смотрю в глазок камеры. «Кто там?» — слышу голос феи, и внутри меня все замирает. «Ты так знаешь, кто!» — рявкаю я. «Открывай!» Она замолкает, а через секунду раздается негромкий писк и щелчок разблокирования замка кованой калитки. Выбросив окурок, полной грудью вдыхаю морозный воздух и захожу на территорию Губера. Дорожка не расчищена, как и подъезд к гаражу. Глубокая колея, по которой, судя по всему, двигалась машина Оли, уже почти смазалась под новым слоем снега. Подхожу к входной двери и снова делаю глубокий вдох. А потом дергаю ручку и захожу в дом. Оля ждет меня в прихожей. Кутаясь в теплую кофту, она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Я быстро сбрасываю обувь, снимаю пальто с шарфом и, наконец, внимательно рассматриваю бывшую жену. Она, кажется, стала еще меньше и тоньше. Щеки впали, под глазами темные круги. Похудела, бедная. Совсем не похожа на ту девушку, на которую я запал. Внутри меня все сжимается, и я перестаю дышать. А потом... В два шага преодолеваю расстояние между нами и сжимаю ее в объятиях. Сердце колотится, как ненормальное. Еще сильнее ускоряется, когда руки Оли ложатся мне на талию, и она тоже обнимает меня. Чувствую упирающийся в меня небольшой, аккуратный живот, и внутренности начинают ныть еще сильнее. «Хочешь кофе?» — негромко спрашивает фея. Не откажусь. Она выкручивается из моих объятий и задумчиво смотрит на меня. Голубые озера полны щемящей грусти, которая резонирует в моем собственном теле звенящей вибрацией. Мне снова больно. Так же, как было, когда она ушла от меня. Но теперь больно не только за меня самого, а за нас двоих. Развернувшись, Оля уходит, а я следую за ней. Мы заходим на просторную кухню, где пахнет травяным чаем и выпечкой. Я как раз кексы допекла. Оля кивает на большое блюдо с маленькими кексами. Сама пью чай. Врач запретил кофе, но тебе сварю. Она подходит к стойке и включает кофемашину, а я мою руки под краном и вытираю их лежащим на столе белым полотенцем. Поправляю его и усаживаюсь на барный стул. Наблюдаю за Олей. Ее движения плавные, завораживающие. Она немного не так проворна, как была раньше, но ей идет ее положение. Оля очень гармонично смотрится с животом, и я... С ужасом понимаю, что и не переставал любить ее. Каждый день глушил в себе это чувство, убеждал себя, что фея больше ничего для меня не значит. Получается, я обманывал сам себя. Надо было спросить маму, на каком месяце появляется живот. Может, она знает, как определить, какой срок у Оли. Пока фея заканчивает с кофе, я пытаюсь поймать ее в объектив и сделать снимок на телефон так, чтобы было видно профиль. Но она все время отворачивается, так что я бросаю эту затею и возвращаю телефон на стойку. Хочется задать вопросы. Несколько. Какой срок? Чей ребенок? Почему сразу не сказала? Много чего. Но больше всего хочется убрать эти синяки под глазами и нездоровую бледность. Кормить до отвала, водить по парку за руку, пока щеки не станут румяными. А потом поить сладким какао в ближайшей кофейне. Любоваться ее улыбкой, ловить искрящиеся взгляды, целовать сочные губки и придумывать имя ребенку. Бля, как же щемит в груди. Держи. Оля ставит передо мной чашку. «Так что, кекс будешь?» «Если быть точно, это маффин с шоколадной начинкой. Но мужчины зачастую не разбираются в названиях, поэтому я упрощаю до кекса. Папа так и не выучил, как называется его любимый десерт». Нервно смеется она. «Так что до последнего дня называл его Муфил». Ее улыбка грустная, как и глаза. И Оля отводит взгляд, заметив, что я пялюсь. Мои губы растянуть сейчас просто невозможно. Они примерзли друг к другу и не желают шевелиться. Делаю глоток кофе и киваю. Вкусно. Оля подвигает ко мне блюдце с маффином. «Спасибо. Расскажи, как ты? Как учеба?» «Я к ней так и не приступила». Она ковыряет свой маффин и вкладывает в рот крохотные кусочки, запивая их чаем из большой чашки. «Ходила на подготовительные занятия, но мне так и не удалось начать учебный год». «Почему?» «Не было моральных сил». «А чем занимаешься?» «Веду курсы по вождению мотоцикла. Нелегальные. Если быть точной, то я просто инструктор-нелегал. Ко мне приходят люди, которые уже получили права на вождение мотоцикла, но пока боятся садиться за руль. Их я и обучаю». «А сама? Все еще гоняешь?» «Нет, конечно», — улыбается она. «Мне уже живот мешает». «Ты навсегда вернулась?» Спрашивая сам, слышу надежду в собственном голосе. Оля поднимает голову и сталкивается со мной взглядом. Медленно качает головой. «Нет. Я приехала только чтобы принять наследство и выставить на продажу папин дом, а потом вернусь туда». «Планируешь все же учиться?» «Пока учить, а дальше будет видно». Что-то не стыкуется в ее истории. На каком основании она остается в США, если работает нелегально? Не учится, не замужем за американцем. Даже если бы она заключила брак, так быстро гражданство или даже вид на жительство ей бы не дали. В стране, где правит бюрократия, такие дела так быстро не делаются. Тогда как она умудряется там оставаться? Но не этот вопрос беспокоит меня больше всего. Я хочу задать правильный. Но вместо этого откусываю от кекса большой кусок и жую, рассматривая Олю. «А ты как? Как твои братья? Агата уже родила?» Она перенимает инициативу. «Рановато еще. 2 месяца впереди. Она на 7-м. Вроде. Я плохо в этом разбираюсь. А ты?» «А что я?» — спрашивает Оля и тяжело сглатывает, испуганно глядя на меня. Я откладываю кекс и, сделав большой глоток кофе, выпрямляюсь. «Оль, я хочу участвовать в воспитании своего ребенка». «А с чего ты взял, что он твой?» Дрожащим голосом спрашивает она, вколачивая последний гвоздь в крышку моего гроба.